Вижу, общение налажено. Подойти сбоку и приобнять чуть вздрогнувшую девушку было нетрудно, слишком глубоко она ушла в свои размышления. Сев устало прозвучала в ответ, сколько можно тебя просить перестать так подкрадываться. Что поделать, меня просто постоянно тянет подкрасться к тебе и завязать непринужденную беседу. Ну да, наше знакомство началось примерно так же, правда, там еще присутствовал клинок из неуничтожимого металла у моего горла. Умеешь ты находить подход к женщинам? Продолжение столь интересно начавшегося знакомства, на мой взгляд, получилось на диво удачным. Это да, девушка прикрыла глаза и чуть улыбнулась. Как они? Не думаю, что вопрос нужно было пояснять дальше. И как ты? Знаешь, странно, в обоих случаях, когда ты вернул мне Ур, это уже было сродни идее фикс. Слишком много сил я положила на эту цель, слишком много жертв. Мне не нужна уже была мать. Я просто приняла для себя решение и целенаправленно шла к нему, к силе и связям. Ты дал мне все это и даже много большее. Девушка прикрыла глаза и чуть плотнее прижалась ко мне. Но вот это Уртир. Для нее еще не все потеряно. Она все еще искренне желала вернуть маму, добиться ее признания. И теперь она выяснила, что ничего добиваться не нужно. Все это у нее всегда было, все, что требовалось, лишь встретиться. Так просто. Пожалуй, я немного завидую. А еще, она повернулась ко мне, из этой Уртир вполне может вырасти фея, а не злая ведьма. И ты этому рада, не так ли? Да, жизнь в банке с пауками делает сильнее. Вот только едва ли не впервые за свою сознательную жизнь я искренне и счастливо улыбнулась уже с тобой. Волшебница времени кивнула в сторону несмело, но все же радостно улыбающейся девушке-подростка. Тогда что ты делаешь здесь? А не там, брось, злой ведьме не место в этом царстве любви и счастья, а злому демону пофиг на условности, так что вперед. И я, так и быть, закрою глаза на эти две забавные хвостики, на голове серьезной и страшной ведьмы. Смотрится, кстати, очень мило. Как ты могла не сказать мне, что в детстве носила такую же прическу, как и Венди? Ты хоть представляешь, сколько прекраснейших моментов я из-за этого упустил? Сефирот, ты... «Чертов демон!» — шипит чародейка и опять чуть отводит взгляд. «Так я и не отрицаю. А теперь хватит зажиматься!» И чуть подтолкнул Уртирка. «Хаэм, другой Уртир Юр. Потом скинешь стресс, превращая Брейна в сосульку. Чтоб тебя!» — сварливо отозвалась чародейка, но все же двинулась по указанному маршруту. «Хех, теперь ей отбиваться от благодарной Юры любопытной младшей версии, которые явно пожелают узнать, как жилось старшенькой все это время. Так значит, это ты заварил всю эту кашу? Макаров смог все-таки временно ото всех отбиться и даже заметить постороннего в своей вотчине. В некотором роде, я хмыкнул. Хотя нынешние события, это скорее дополнительное задание, которое удалось осуществить в рамках другого. И чем же это будущие феи занимаются? Очень подозрительный прищур. Да тем же, что и всегда, разносит все подряд. Заставляют мастера разбирать кипы жалоб и претензий, разве что молодое поколение действует с еще большим размахом. Гораздо большим размахом. Что-то мне расхотелось узнавать подробности, старик сглотнул, ощущая что-то такое, глобально неизбежное, а придется. Потому как в будущем будет ряд очень неприятных событий, которые я бы хотел избежать, но остаться в этом мире надолго мы не сможем. Хаэм, хмыкнул в усы дед, как бы предлагая продолжить. Все-таки дома осталась семья и толпа распи, раздолбаев, за которыми нужен глаз да глаз. Чертовы жалобы. Это да, солидно покивал маг. Но не опасно ли будет это знание будущего? Разумеется, опасно, равно как и один кристалл в глубине нашей гильдии. Дрияр посмотрел на меня очень задумчивым взглядом. Блин, точно, эта информация же передавалась только от мастера к его преемнику. Да и в моем времени посвящены в тайну только старшие маги, вот только сокрытие этой информации все равно не отменит события, что могут произойти. Хорошо, пойдем в мой кабинет. Четвертый, не боишься оставить всю эту толпу внизу? Уже поднимаясь, вопрошаю старика. Боюсь, но что поделать, да и я уже позвал Хильду, опыта контроля толпы буйных подопечных у нее едва ли не больше, чем у нас с Робом вместе взятых. Энда, боевая старушка, вот помню, когда я пытался прокрасться в холмы, да, КХМ, в смысле, подобное поведение недопустимо, тем более для старшего мага. Карту ты мне сам скинул, очень-очень подробную, и плетение для подгл, ХМ, осмотра территории, забавно, стоило сломать первый лед недоверия, и я словно общаюсь со стариканом из своего мира. Кстати, надо бы этой версии Макарыча подрихтовать сердце. Эмма, так о чем бишь мы, точно, что там с будущим? Заерзал дед. Во-первых, есть такое семейство Штраусы, обитают в глухой деревушке, Ирисе, две сестры и брат. У старшенькой, потенциал С-ранга к 14-15, богоравный, к 25. Брат А-ранг, если как следует замотивировать, дорастет до С-ки, а к 40 и богоравным стать может. Младшая сестра, А-ранг, у всех магия превращения, у старшей вдобавок поглощение и тьма. В 78, М у них погибнут родители, на деревню нападет демон, а благодарные жители за избавление от этого демона будут закидывать Миру и ее младших родственников камнями. Из горла вырвался злобный рык, я бы убила и за меньшие, но сейчас я ничего сделать не могу, кроме как предупредить мастера и попросить позаботиться о семье Штраус. Семья небогатая, так что предложение переехать в Магнолию и поработать на фей, скорее всего, встретит с радостью. Вот ресурсы для найма, вытаскиваю из пространственного кармана небольшой мешочек. В этом нет необходимости, нахмурился дед. Есть. Феи сейчас не такая уж богатая гильдия, особенно если учесть, что все штрафы ты, мастер, оплачиваешь из собственного далеко не бездонного кармана. Здесь же хватит и на детей, и на найм, и еще останется. Ладно, немного пожевав губами, Макаров убрал мешочек в стол, вот же упрямый осел. Ведь знаю же, полезет за заначкой лишь когда совсем прижмет. Второе. 7 июля 77 года в мире найдутся убийцы драконов. Сотворенные самими драконами убийцы, а не человеческая поделка, типа Лексуса. Это же миф, не поверил Дрияр. Грядут времена, когда мифы вновь станут явью, и далеко не все из них добрые мифы. В любом случае, когда встретишь своего будущего подопечного, передай: Игнил, хватит страдать херней, бегом к Зерефу, пусть делает тебе новое тело, технология у него есть. Пхе, ха, Макаров, ну да, подавился пивом. Чоа, угу, к Зерефу, ну да, легендарному жуткому чернокнижнику, монстру, чей образ внушает страх вот уже 4 века, а еще он учитель первый. Чоа, а еще, нет, хватит, дай мне сначала переварить эту новость. Дед судорожно вцепился в кружку. Ладно, про их явно взаимные романтические чувства я упоминать не буду. Хорошо, оставим это. Еще пара моментов. А может, не надо? Прозвучало обреченно. Надо, мастер, надо. Итак, август 77 года. Лейла Хартфилия умирает из-за энергетического истощения и повреждений в энергетике. Вытаскиваю флакончик именной хилки для Люси. Не бог весть что, но для близкого родственника с такой же магией процентов 50-60 выдаст. Более чем достаточно, чтобы вытащить с того света. Пусть выпьет это. Хм, думаю, Полюшке тоже будет интересно поковыряться в этом эликсире. А этот, вытаскиваю еще один, для Эльзы и ее глаза. О-о, по-другому выразить то, какое лицо и эмоции были у старика, было нереально. Дополнительная пара моментов. Детский приют в Дубах. В нем сейчас живет некая Джувия Лаксар. С-ранг в 17, форма от Ранаха воды. А еще тотальное одиночество и депрессия. И мы, старик, обязаны забрать ее в гильдию. Серьезный кивок в ответ. Ну и последнее по списку, но не по значению. В лесу неподалеку от дачи мастера Боба из Голубых Пегасов году в 78-м появится гильдия Кошкин дом. Ее создаст некий Робаль. Хм. И что, ежегодно появляются новые гильдии и исчезают старые? Ничего. Но Робаль уже 4 века как мертв, оставаясь на земле лишь в виде призрака. И, кажется, ему стало слегка нехорошо. И гильдию он создаст из иллюзий ради одной маленькой девочки. Поступок, без сомнения, сильный и правильный, но компания иллюзии одного мертвеца, совсем не то, что нужно ребенку. Поговори с ним, он и так все поймет. Ну и, по доброй традиции фей, заодно разнесите нирвану, а еще лучше, аккуратно разберите и сдайте на металлолом. Это все, жалобно посмотрел на меня старик. Или нам нужно готовиться еще к чему-нибудь, кроме оружия, о котором и упоминания-то толком не осталось. Ну там прорывы демонов, атака драконов, восстание нежити. О, спасибо, что напомнил. Кхе, передай Гилдарцу, чтобы он держался подальше от Зани, и ткни его носом, что Кана Альберна, его дочь. А то пока я не ткнул 10 лет вперед, один идиот не видел, а вторая никак не могла набраться решимости. Вроде бы все, остальное уложу сам, еще бы предупредить об Эдолосе, но тут проще подстелить соломки, Хаем, вот, вытаскиваю из пространственного кармана лакриму и пустой голокрон. В лакриму под селью выдернутого из тьмы мелкого демона, даже скорее беса, а вот в голокрон загружаю часть своих познаний в школе тьмы, это для миры. В будущем могут понадобиться эти знания. А демоненок, для практики в поглощении, упакован и ослаблен он надежно, проблем не доставит. Инструкция по использованию. Достать со стола бумажку, выжечь на ней текст, вот здесь. Как-то у тебя все слишком быстро, нахмурился Макаров. Понимаю, но у меня просто нет времени для вдумчивого и обстоятельного рассказа обо всем. Мы и так устроили небольшую бурю в пространстве времени, так что я даже не знаю, сколько прошло дома и какой коэффициент разброса временных потоков между этой и моей плоскостями. Потому извини, но потратить месяц на полноценное повествование я просто не могу себе позволить. Даже если параметры идут как один к один, му, фей, месяц. Без мастера, Макаров слегка побледнел и покрылся испариной. Согласен, это точно лишнее. Кроме этого есть и еще одна причина, серьезно гляжу в глаза старика, который сейчас, впрочем, не такой уж и старик. Мое эмоциональное состояние сейчас не очень стабильно, и я бы не хотел рисковать, длительно контактируя с молодыми версиями людей, которые в моем мире стали мне очень близки. У меня и так, излишне бурно проявляется отцовский инстинкт по отношению к милым маленьким девочкам, способным устроить форменную резню, а учитывая, что данных девочек я привык воспринимать взрослыми и состоявшимися женщинами, это может вызвать проблемы. Поверь, я бы очень не хотел заработать психические отклонения в таком ключе. В моей голове и текущим тараканам тесно. Понимаю, после паузы отозвался Макаров, мысленно явно примерив описанные мной перспективы на себя и содрогнувшись. Ну тогда вроде бы все, мы немного отдохнем и завтра двинемся дальше. Если все пройдет хорошо, жди пару гостей, очень старая гвардия нашей гильдии. Я не хочу знать, куда ты пойдешь и что будешь делать. Я не хочу знать, куда ты пойдешь и что будешь делать, заладил Макаров такую привычную для меня мантру. Правильное решение. Тогда, я пойду, хотя, сперва кое-что для тебя, старик, от меня лично, магия жизни, полное обновление, эвхахаха, все, это точно было последнее заклинание на сегодня, в конце даже слегка перегнуло и даже получил парочку новых микротравм в каналах, зато дед расцветал на глазах, не став дожидаться новых вопросов, я поспешил покинуть кабинет, хм, а не пойти ли мне чуть-чуть поплавать, благо до моря недалеко, а после наложения крайнего заклинания голод может и вновь вернуться. Да, пожалуй, так и сделаю, а завтра займусь оставшимися проблемами. Хм, и я даже знаю, с какой начать. Если все выгорит, Аида ждет очень большой сюрприз как раз в стиле фей. Хе-хе. На следующее утро найти депрессивного чернокнижника было нетрудно, достаточно было лишь знать, что искать, скрываться он и не думал. К тому же я знал примерное его местоположение, а дальше в ход вступили мелкие духи, только и годные для разведки и передачи мелких сообщений. Итак, маг все еще сидел на тенрю и предавался тяжелым думам. Оставив Уртир отдыхать и общаться со своей младшей версией, я ступил на темную тропу к острову. Сидишь, выйдя из ближайшей тени, интересуюсь у мага. Сижу, индифферентно заявляет он, но тут его голод почуял большой и вкусный источник жизни и сразу же активировался. Беги, быстрее. В этом нет необходимости, пусть сейчас он куда больше может вложить в свою магию, даже на рефлексах, но вот облако его голода все такое же неструктурированное, к тому же он еще и пытается его сдерживать. В итоге, черное облачко спокойно меня огибает, не причиняя вреда. Я еще и чуть-чуть впитать в себя этой силы смог, эталонная манна тьмы и смерти после очередной порции укрепляющего бульончика из океана, самое то. Ты, жив? Маг даже скинул свою извечную пофигистичность. Вряд ли обычный стихийный выброс, пусть и сильного мага, сможет мне повредить. Стихийный выброс – это проклятие Анксилом, оно убивает любого, кто окажется рядом со мной. В голосе и на лице парня появились уже знакомые мне тоска и безнадежность. Мой слишком умный глупый младший брат, о, как вытянулось его лицо, поверь, тут все гораздо проще, небольшое усилие, и облачко уже моего голода смерти крутится у меня над рукой. Подобное проклятие рано или поздно возникает в организме любого достаточно сильного темного мага. Такова наша природа. Но, как и любой особенностью организма, этой можно управлять и использовать себе во благо. Как и кто ты? У меня никогда не было старшего брата, настороженности и страха нет, зато безумная надежда. Честно говоря, очень не люблю, когда на меня смотрят такими глазами. Это реально тяжело. Меня зовут Сефирот, и я из другого мира. Здесь оказался совершенно случайно, но, почему бы не помочь отражениям дорогих для меня людей? Тем более, если это не сложно. Ну так что, учиться будем? Да, кивнул чернокнижник и явно приготовился внимать вселенской мудрости, не иначе. Ну что же, начнем со снов. Психоэмоциональное состояние и его влияние на магическую систему. Достаю из пространственного кармана новую фляжку с настойкой, а также польза девушек, вообще всего милого, ну и пиво для улучшения означенного состояния. Ты, кстати, когда в последний раз нормально ел и пил, а не вытягивал жизнь из окружающего мира? Ответ я и так знал, но мало ли, не помню. Кажется, в прошлом столетии. Да, ну ладно, приступим, достаем еще и пару салатиков и шашлычка. Некоторое время спустя, я люблю весь этот мир и его обвид, тьма, как их там, и все живое, где-то я это уже слышал. Не, брат, всех это слишком, в мире слишком много сволочей, а вот семью, друзей, это да. У меня нет семьи, ну, ты только ты, в некоторой степ кни, и друзей тоже нет, заплетающимся языком ответил чернокнижник. Выбросы, кстати, у него почти прекратились уже часа через полтора наших посиделок. Общий принцип он понял даже в таком состоянии, так что справится, ну, а от всяких случайностей. Технологию плаща черного дракона я прекрасно помню и предоставить смогу. А давай ты вступишь в хвост, для меня гильдия заменила семью, да и друзей я там нашел, и не только. Какие там девушки. И главное, очень скоро ты начинаешь мечтать об одиночестве. Процитировал я сам себя. К тому же, эту гильдию основала одна небезызвестная тебе мелкая девчонка с забавными крылышками на голове и отсутствием инстинкта самосохранения в организме. Мывис, она. И по этому поводу мы с тобой тоже поговорим, когда ты слегка протрезвеешь. Ну так что, вступишь? Но голод, он замялся. Создадим ограничитель на всякий случай, а со временем и сам справишься. А давай, бесшабашно махнул рукой чернокнижник. Ну что же, думаю, Макаров будет не против. Осталось показать тебе последнюю, самую великую тайну магии. Я грустно вздохнул. Карма, от нее не убежать. А помня, как этот паренек привязался к музыке, лишить его ее я не имею морального права. Включаю плеер и протягиваю аппарат чернокнижнику. Некоторое время спустя. Отвори эту дверь, ведь за ней пустота. Ты об этом мечтал. Ты себя поместил в нарисованный мир, но художник устал. Когда последний луч растает над землей, глаза свои открой. Придумай светлый мир, в нем кто-то улыбается тебе, за собою маня. Огонь в душе уйми, иди навстречу ветреной судьбе, никого не виня, тени прошлых веков. В пыльном зеркале лик, твой заклятый двойник, ледяной устрелой, твое сердце пронзил, он тебя не простил. Когда последний луч растает над землей, глаза свои открой. Придумай светлый мир, в нем кто-то улыбается тебе, за собою маня, огонь в душе уйми, иди навстречу ветреной судьбе, никого не виня. Действительно, это прекрасно, Зерев чуть грустно улыбался, прикрыв глаза. Я ощущаю странное сродство, это и должна делать хорошая музыка, считай это моим подарком. И вытаскиваю из пространственного кармана еще один плеер, вот, на всякий случай. Зачем? Он удивляется. Судя по зачарованию, этот артефакт может пережить что угодно. Да, плетение терминаторской кружки Макарова было досконально изучено, улучшено и использовано, в числе прочих щитов, на моей прелести. Это уже 13-я модель, и поверь, прошлые были не сильно хуже. Вот это действительно проклятие. Установилось почтительное молчание. Ладно, вижу, ты уже пришел в себя, так что пойдем займемся защитным плащом. Ну и я хочу попросить тебя помочь в паре вопросов. Помощь, конечно, брат, вот это разговор, я рад, отвечаю на автомате, потом мы с ним замолкаем, и, ха-ха, оно намертво забивается в голову, рассмеялся чернокнижник. Да, шикарная вещь, особенно если учесть, что я умудрился проделать все едва ли не по этой инструкции, включая и альтернативную концовку с таймбэком. Ну, только не запирался в бездне в компании очень интересной и темной особы. На ум пришел я оригинал в компании с Изидой, КХММ. Ладно, замнем для ясности. Итак, что у тебя на уме? Ну слушай, это по поводу возвращения тела при наличии души в мире. Еще некоторое время спустя, смеркалось, два темных мага в похожих тяжелых плащах сидели над сияющей зловеще малым светом хрустальной пирамидкой. Вот как-то так, подвел я точку под описанием технологии. Невероятно. Общий принцип известен давно, но без демонизации образца поддерживать жизнедеятельность в выращиваемом теле. Я думал, это невозможно. Как видишь, возможно, вопрос лишь в понимании процессов и того, что в организме стимулировать нужно, а что нет. Ну так как, справишься или мне судорожно создавать заготовки под этих ненормальных ящериц? С такой инструкцией, справлюсь, кивнул Зерев, куда более заинтересованный просмотром данных по вермиллион в гробу хрустальном. Отлично. Тогда остался последний вопрос. Нужно вправить мозги одному старому маразматику, ну и объяснить пару подробностей. Знаешь, с некоторым сомнением он поглядел на меня. Для того, кто прожил уже как минимум 500 лет, называть старым мага всего лишь на второй сотне. Старый маразматик, как и малолетний дебил, термин более медицинский, характеризующий состояние разума, а не реально прожитый срок. Хорошо, пожал плечами чернокнижник. С учетом его отношения к жизни и смерти, а также еще не определившимся статусом касательно отношений с окружающими, он был вполне не против как помочь с перевоспитанием, так и просто грохнуть бывшего второго мастера фей. Тогда выдвигаемся, задаю координаты. Не подсобишь, Зерев молча запитывает плетение, делясь своей силой. Тем временем, один зловещий старик, Аид, а именно это имя он сейчас предпочитал, скрипнул зубами и подавил желание как следует выругаться, не пристало главе одной из сильнейших темных гильдий столь ярко демонстрировать эмоции при подчиненных, даже получив столь неприятные известия. Весь план, рассчитанный на доброе десятилетие, полетел дракону под хвост. Мотивы тех идиотов, что пытались воскресить черного мага, были понятны, но вот сама мысль о том, что столь искушенный и могущественный чернокнижник мог умереть, была смехотворной, а потому он искал другие версии, подсказки и ключи к возвращению лорда Зерефа, и кое-что найти ему удалось. Старая, потрепанная и наполовину нечитаемая книга дала ему больше, чем десятилетия исследований, а различные культы, посвященные чернокнижнику, хранили и другие секреты, порой, действительно стоящие. Так он узнал, что легендарный маг ослаб и едва ли не запечатан, но его можно освободить, нужно лишь собрать определенные ключи. Проблема состояла в том, что добраться до них было непросто. Точно придется стереть с лица земли пару городов, но это мелочи, а вот необходимость обеспечить сильнейшие магические колебания для сокрытия и изъятия некоторых других, это было куда сложнее. И башня должна была сыграть одну из ключевых ролей. Недаром он отправил туда Уртир, очень многообещающую девочку, с заданием найти и обработать подходящего исполнителя. Башню нужно было достроить и активировать в определенный момент. А что в итоге? Магический удар, ощущаемый через половину страны, просто исчезнувшая в никуда башня, пропавшая без вести подопечная и необходимость срочно подготовить новый проект. Быть может, стоит внимательнее посмотреть, что это за лики такие. Должно быть что-то интересное, раз даже ему ничего, кроме очень смутных слухов, выяснить не удалось, во всяком случае, с наскока. Размышления мага были прерваны ревом пробитой защиты и вспышкой тьмы от пространственного разрыва. Ну и небольшое облачко пыли от разбитого в хлам пола внесло определенный диссонанс. Мы на месте, брат. Кажется, защита внесла легкое искажение, полный какого-то вселенского спокойствия голос пробился сквозь шум и пыль экстремального приземления. Глава сердца гримуара уже собрался вдарить на голос чем-нибудь особо убойным, как следующая фраза неизвестных заставила его буквально замереть. «Вижу, спасибо, Зерев», куда как более жизнерадостно произнес еще один голос. «Тьфу, вот напылили-то», легкий порыв ветра сносит облачко, открывая вид на двух молодых парней в одинаковых плащах. Да и в чертах лица что-то такое было, если бы еще не диссонанс в цвете волос и фигурах, их можно было бы принять за близнецов. «Привет, Пурихита», добродушно улыбнулся блондин. «Мы знакомы». Первый шок прошел, и сейчас Аид настороженно вглядывался в двух магов, умудрившихся мало того, что найти его базу, так и пробить всю защиту. «Да», кивнул темноволосый с равнодушным выражением лица, Я показывал тебе азы магии около 100 лет назад, хотя тогда ты выглядел куда моложе. Что? Бывший второй мастер внимательнее вгляделся в черты лица его собеседника. Пусть память о тех днях давно подернулась дымкой, но все же первый учитель сумел вписаться в нее довольно отчетливо. Ты, Зерев, ах да, в тот раз вы же так и не спросили мое имя, а я не счел нужным называть его. Припомнил события прошлого чернокнижник. Скажи, второй, склонил голову на бок пришедший с Зеревом маг, какой смысл было уходить из фей, сильнейшей темной гильдии мира, которыми ты в тот момент управлял, чтобы создавать их бледное подобие, да еще и совсем без духа фей? Неужели тебя так напугали наши товарищи, что ты решил сбежать от них к этим милым психопатам, фанатикам и убийцам? Чего? Старый маг отказывался понимать, что происходит. Этот тип в плаще нес откровенный бред, но рядом с ним стоял сам Зерев и периодически задумчиво кивал. Фей, не темная гильдия. Нашелся он с ответом. Брось, отмахнулся собеседник, ее основательница, темный маг, ее учитель, темный маг, ее преемник, тоже темный маг. В торговых войнах фееричный тактик организовывала такие кровавые бани врагам, что все потуги тех придурков в башне системы РК кажутся детским лепетом, а уж ежегодный ущерб мирному населению от действия наших магов, не бывшему мастеру фей об этом сообщать. А еще у нас под гильдией зарыт мощнейший магический источник, связанный с планом смерти, и в случае чего, разнести означенный город, вопрос пары минут, добил его собеседник. Нет, Пурихита даже отступил на шаг, все это бред. Совет, в котором каждый уважающий себя мастер темной гильдии обязан держать своего агента, ну типа ямы, старого приятеля Макарова, продолжил с самым честным лицом издеваться над могучим магом неизвестный. И, что самое страшное, все его бредни были просто изложением голых фактов, лишь поданными под определенным углом. Последнее же вообще было ударом ниже пояса, ввести Уртир, как своего агента, в состав Совета магов он планировал лет через 5. И выходило, что он, Аид, мастер темной магии, тот, кто желает познать бездну, просто сбежал от толпы черных магов на край земли и постарался отгородиться от них всякими недодемонами и колдунишками. Мы просто не попадаемся. Это уже был контрольный выстрел. Хватит играть словами. Верная магическая цепь полетела в противника. Хвост фей, темная гильдия. Не смеши меня. Это просто семейные слабосилки, что ограничивали, тянули меня вниз. Цепь бьет и бьет во врага. А помимо нее в бой отправляются и сложные письмена, способные прогнуть под себя саму реальность, сотворив взрыв или даже разрыв к первостихии на ровном месте. О, это что-то интересное. Так и не представившийся маг с возмутительным пренебрежением отмахивался от оружия, способного разрубить тяжело бронированного рыцаря в магических латах. Сложная и гармонично упорядоченная вязь формул вообще развеялась безобидными кляксами от одного взгляда, а начавшийся было прорыв просто затянулся без какой-либо причины. Названный Зерефом же, просто поставил какой-то сложный барьер, не допускающий остальных членов гримуара до места боестолкновения их мастера с неизвестными, и пристроился у стенки, натянув на уши подозрительного вида затычки и прикрыв глаза. Аид почувствовал, как у него начинает дергаться глаз. Стиль был до боли знакомым. Фей. Эти двое явно из этих чертовых фей, только там водятся подобные. И в чем же они тебя ограничивали и тянули? Вновь кажущийся небрежным жест, и отбитая голой рукой магическая цепь улетает в потолок. Вновь использовать против этого мага формулы старик уже не решился. Исток магии. Беззаботным глупцам не понять этой жажды. Постичь глубины магии, окунуться туда, где все началось, узреть бездну. Вот как, ухмыльнулся его противник. И ты думаешь, что для достижения цели тебе не нужны спутники, ведь они могут стать конкурентами, не так ли? Что же, предвечное вполне может явить тебе свой лик, но для каждого он свой, и тот, к которому ты стремишься. Ну что же, смертный, смотри, а я посмотрю на тебя. Голос его противника пробрал до самого нутра, доставая из глубин души все страхи, неуверенность, всю горечь потери и обид. Аид замер, мир на миг подернулся тьмой, необычной темнотой, обусловленной отсутствием света, а той, древней, изначальной, той, в которой обитали демоны и духи, чья тень заставляла первых людей испуганно жаться по пещерам и молить всех богов отвести беду, то, к чему он так давно стремился. Добро пожаловать в мои владения. И перед магом предстала пустошь, совершенно мертвый мир, лишь пепел и пламя, только гнили смерть. полная, окончательная, неотвратимая и могучая крылатая гуманоидная фигура на краю скалы. Лорд бездны, властелин ничего. Он повернулся к магу и окинул его взглядом. Извечный голод, ярость и жажда нести боль и страдания, вот и все, что он смог там увидеть. А еще разум, столь же могучий, сколь и извращенный. Пурихита, повидавший на своем веку многое, переживший торговые войны, бесчисленные битвы, участвовавший во множестве самых сомнительных ритуалов и практик, почувствовал, как трясутся его поджилки. Тварь смотрела на него с исключительно гастрономическим интересом. А еще он понимал, что не противостоять, не сбежать он не сможет. И после смерти, после очень долгой и мучительной смерти у него уже не будет новой жизни. Демон выпьет саму его душу. Вновь вспышка тьмы, и они вновь в разгромленном зале. У мага на лбу выступил холодный пот. Его собеседник устало прикрыл глаза. Че что? Что это было? Это был я. Тень воспоминаний о том, кем я был когда-то, кем мог стать. Последуй я по твоему пути, демон, прикидывающийся человеком, слегка поморщился. Ты спрашиваешь, зачем тебе балласт? Чтобы было к кому возвращаться. Ради кого возвращаться? Тьма принимает всех, ее не волнуют наши качества. Она мыслит, если так можно выразиться, совершенно иными категориями и параметрами. Она берет свою плату, но никогда больше, чем ты готов отдать. Если же ты готов отдать все. Глаза его собеседника превратились в настоящие провалы во мрак. Если ты считаешь, что ради достижения своих желаний допустимо отдать тех, кто верит и любит тебя, то тогда тебе достанется лишь ничего. Ты станешь очередным отожравшимся демоном, запертым в клетке собственного могущества. И тогда, на мгновение Аид вновь ощутил на себе тот тяжелый и голодный взгляд демона. Впрочем, для тебя нынешнего это уже будет безразлично. Маг осел на пол и опустил голову. Верить в увиденное очень не хотелось, но не поверить не получалось. Слишком ярко все это было, слишком по-настоящему, и теперь он просто не знал, что делать дальше. Он желал заглянуть в бездну, но не был готов к тому, что бездна в ответ взглянет на него. Цель была достигнута, но не принесла того, на что он надеялся. Все впустую, последние 40 лет были напрасны, вот и все, больше незачем жить. Закончить он не успел, мощный подзатыльник едва ли не вбил его в пол. Там же, Сефирот, еще одного суицидника мне тут не хватало, ворчащий демон смотрится сюрреалистично, а то, что Аид считает меня демоном, было написано у него на лице, крупными буквами. Впрочем, я сам столь сильного эффекта не ожидал. Привык транслировать больше заботу, покой и поддержку, подзабыв, что исконная эмпатия симбиантов направлена на совсем другой спектр, а тут еще и огрызки архидемона шевельнулись как нельзя вовремя. Но к чести старика, у того только чуть коленки тряхнулись, подавляющее большинство людей на его месте испачкали бы штаны, если бы вообще инфаркт не словили. Но вернемся к вопросу самоубийц. Подозреваю, что каждый старший маг-фей чем-то таким страдает, прыгающая под выстрел Юпитера Эльза, мы всей дружной кучей, еще толком на S-ранг не вышедшие, лезущие на опытного богоравного. Хм, у Лисанны тогда тоже должен быть неплохой потенциал. Да, старших магов, Аид, нет, старый добрый Пурихита уже ничего не понимал. Ты все забыл, старик, у хвоста существует только одно правило, и не в наших традициях интересоваться прошлым членов нашей гильдии. Вот так вот просто, он не верил, а зачем разводить дополнительные сложности, это не в духе фей. Нет, мы, конечно, можем самое простое поручение превратить в смертельно опасное задание с кучей разрушений, немотивированного насилия и анархии, но с протоколом-то на кой заморачиваться, а я ведь и верно уже подзабыл, как было весело. Маг поднялся на ноги. Ну что, с жалкой имитацией покончено. Готов вновь влиться в ряды самой жуткой и опасной гильдии мира. Протягиваю ему руку. Это полное безумие, но, если уж в ней состоят жуткие демоны величайший чернокнижник истории, то, почему бы и нет, рукопожатие. Ну все, пора домой. Зерев, как насчет обратного билета? В ответ тишина. Зерев, ты черный маг, ты обречен, такая плата, таков закон. Тихонько напевала эта сволочь, пока я тут в поте лица проводила экстремальную психотерапию темному магу уровня бога и жгла. Вот же, пришлось тыкать палочкой и повторно объяснять, что я от него хочу. Со второго раза все прошло хорошо, вспышка, и вот мы уже в зале, где Грей вовсю выясняет отношения с Леоном и Эриком, который кобра. Милли домогается до бедного Вакабы на предмет сделать кису из дыма, Макао уже работает факиром. Роба облепила остальная мелюзга и создает такое шумовое загрязнение, что не по себе становится и мне. Макаров бегает по всему этому бедламу, пытаясь хоть что-то сделать. Оглушенный открывшейся картиной Зерев невольно присел, а Пурихита так вообще как-то рефлекторно попятился в сторону выхода. «Стоять! Второй раз смыться не получится!» От моей предвкушающей ухмылки мужик взгрустнул еще больше, но мой выкрик привлек внимание, и почти тут же рядом с нами оказалось что-то мелкое, всклокоченное и слегка шальное. «Сефирот, это все ты, демон, чудовище, хочу в отпуск, как все знакомо». «Да-да, мастер, я тут привел еще двух желающих к нам присоединиться, Ась, на третий день зоркий сокол, ну и так далее». «Учитель, большие-большие глаза на маленьком-маленьком хоббите, а ты неплохо справляешься, мальчишка», хмыкнул в бороду Пурихита. «Неужели это и правда ты? Сколько лет?» Счастливый дед полез обниматься ко второму деду. «Потом наобнимаетесь и вспомните юность», тормознул я Дрейра. «Хочу вам представить моего брата из этого мира. Зерев, это Макаров. Макаров, это Зерев. Старик, я пригласил их в гильдию. Думаю, одному нужно поставить печать, а второму – восстановить ее. Так, ладно, демон сделал свое дело, демон может уходить, дальше быстро развернуться и, пока никто не сообразил, скрыться в толпе. Чем меньше эмоциональных привязок будет связывать меня с этим миром, тем лучше, а значит, общение необходимо минимизировать. Энергетика придет в относительный порядок, позволяющий отправиться дальше, только через несколько часов, следовательно, это время нужно где-нибудь переждать, желательно там, где меня не будут ежесекундно дергать феи, и я такое место в гильдии знал. Заодно и посмотрю, насколько сильно местная библиотека покрывается пылью без зоркого пригляда Леви. Те же, там же, после ухода колоритной парочки. Это сейчас вообще что было? Аид переводил недоумевающий взгляд со старого мага на древнего чернокнижника и обратно. Этот засранец заварил кашу и смылся, оставив нас ее расхлебывать. «Я тоже так хочу, да, вовремя смыться, это очень важно», — огладил бороду бывший глава гримуара, припоминая, что вот как-то так он сам свалил на своего тогда еще совсем юного преемника управление этим сумасшедшим домом. Сильнейший черный маг мира лишь молча натянул наушники и закрыл глаза, а потому не заметил взглядов двух стариков, усиленно косящихся на него. В конце концов, помимо вовремя смыться истинным темным нужно было знать и другую науку. Найди крайнего, и бывшие нынешние мастера самой жуткой темной гильдии мира этой наукой владели прекрасно. Еще один ничем не примечательный день в хвосте фей. Новый мир, крепость готовилась к бою. Пусть дни ее славы давно прошли, стены выщербились, местами и вовсе были пробиты, а проломы, наскоро завалены. Пусть защитников было всего ничего. Пусть враг был силен и внушал многим едва ли не суеверный ужас. Немногочисленных магов и воинов гарнизона это не волновало. Правились мечи, проверялись доспехи, варились эликсиры и заготавливались бомбы. Каждый знал, для чего он здесь, и каждый был здесь сугубо по своей воле. Но вот размеренный порядок был нарушен. Прямо во дворе, над старой выщербленной лестницей, открылся пространственный разрыв, из которого, прямо на ступеньке, неуклюже рухнуло чье-то тело. Следом за ним из разрыва спокойно вышла облаченная в белое кимоно черноволосая женщина с очень странными чертами лица.